Лаура Санди. Печенье на солоде марки Туччи делает мир гораздо лучше. Самая прекрасная женщина, какую я когда-либо видела, улыбнулась мне. Очаровательная девушка в белом приблизилась к ней и осторожно взяла меня у нее из рук. Омыла, облачила в чудеснейшее одеяние, уложила в прозрачную коробку и отнесла в комнату, где находилось еще великое множество точно таких же коробок, как моя. Стены тут оказались стеклянные, и за ними толпились какие-то приветливые люди, указывая на мою коробку. И все очень восторженно улыбались. По толпе пробежало легкое, словно электрический разряд, волнение. На самом деле она пришла в движение по чьей-то команде. Толпа качнулась, милейшие люди, что сияли улыбками в первом ряду, посторонились, и на стекло возле моей прозрачной коробки легли ладони самого прекрасного мужчины, какого я когда-либо видела. Мужчина посмотрел на меня и беззвучно произнес какие-то слова, которые на вкус походили, наверное, на еще теплое песочное тесто на солоде. Потом он вошел в комнату и взял меня на руки. И понес в другую крохотную комнатку. Самый прекрасный мужчина, какого я когда-либо видела, нажал на небольшую круглую кнопку, которая матово осветилась, и двери комнатки сомкнулись. Некоторое время мы двигались куда-то наверх, ощущая еле заметную вибрацию. А потом почувствовали легкий толчок. Двери раздвинулись, и мы направились по ярко освещенному длинному розовому коридору, где пахло сливочным маслом. Из множества дверей одна за другой выглядывали красивые улыбающиеся женщины, которые держались за свои весьма большие округлые животы, обтянутые гладкими шелковыми халатами, и приветствовали меня, словно маленького мессию. Самый прекрасный мужчина, какого я когда-либо видела, проследовал по мягкому ковру к последней двери и открыл ее. В приятной, теплой комнате, утопавшей в цветах, чудесно пахло печеньем. Лежавшая в красивой позе на кровати самая прекрасная женщина, какую я когда-либо видела, протянула ко мне руки, надолго замерла, не переставая смотреть на меня. И я увидел в ее глазах крупные, как роса, слезы. Наконец она взяла меня на руки. Самый прекрасный мужчина, какого я когда-либо видела, опустился на кровать рядом с самой прекрасной женщиной, какую я когда-либо видела. И они стали вместе смотреть на меня. «Это самая прекрасная вещь, какую я когда-либо видела», произнесла самая прекрасная женщина, какую я когда-либо видела. «Действительно, это самая прекрасная вещь, какую я когда-либо видел», согласился самый прекрасный мужчина, какого я когда-либо видела. Потом оба откусили по кусочку идеально круглого оранжевого печенья, которое держали в руках, и улыбнулись. Легкий приятный мотивчик, что-то вроде «ля-ля-ля-ля-ля» заполнил все вокруг. «Печенье на солоде марки Туччи делает мир гораздо лучше!» Я закрыла глаза. О чем тут беспокоиться? В самом деле, где еще я могла родиться, как не здесь, в этом прекрасном мире, где печенье на солоде марки Туччи делает его гораздо лучше? Но я ошибалась. Какой-то мужской голос громко произнес: «Стоп, годится! Молодцы, ребята!» Девочка даже уснула. «Отличный финал! Нарочно не придумаешь! Теперь всем переодеваться!» И я открыла глаза. Какая-то неопрятная, встрепанная женщина вошла в комнату с большим черным пластиковым мешком и побросала в него все цветы вместе с вазами, идеально круглое печенье вместе с блюдом и валявшиеся повсюду огромные пустые коробки с изображением этого печенья. Солнце, бросавшее жаркие оранжевые лучи на середину комнаты, было погашено. Низкорослый тип взвалил его себе на плечи и унес. Окно, которое прежде выходило на сверкающую зеленую лужайку, тоже было свернуто и перевязана бечевкой. Самая прекрасная женщина, какую я когда-либо видела, открыла самый большой рот, какой когда-либо открывался. Замерла на мгновение и потом медленно закрыла его, выпуская из себя воздух, словно тюлень. «Черт возьми, как же я устала!» — вздохнула она наконец. И расслабилась, раскинув руки и ноги. Сидящий возле нее самый прекрасный мужчина, какого я когда-либо видела, потер свое лицо обеими руками. «И не говори! Увижу еще это печенье, меня стошнит!» И закурил сигарету. Женщина с трудом приподнялась на локте. «Дай-ка и мне», — попросила она. Он сунул ей в рот свою сигарету, а себе зажег другую. Неопрятная, встрепанная женщина проволокла огромный битком набитый черный пластиковый мешок к выходу и включила дневной свет. Комната сделалась мертвенно-белой. Низкорослый тип отключил легкий бриз и унес его точно так же, как незадолго до этого солнца, на плечах. И я тут же вспотела. Дым, который вентилятор больше не развеивал, превратился в светло-серого червя и стал медленно кружить по комнате. Тот же мужской голос, что и прежде, прокричал откуда-то: «Ребята, пошевеливайтесь! Самолет через час! Съемки вечером в любом случае, с вами или без вас!» Самая прекрасная женщина, какую я когда-либо видела, и самый прекрасный мужчина, какого я когда-либо видела, поднялись, погасили свои сигареты, втерев их в пол, и прошли мимо меня, так, словно я никогда и не существовала. Светловолосая, крепкого сложения женщина отнесла корзинку со мной в машину и поставила ее на переднее сиденье. Откинулась на подголовник и побарабанила пальцами по черному тонкому рулю. Потом повернулась ко мне и, слегка улыбнувшись, произнесла: «Хоть ты ничего и не понимаешь, и говорить еще не умеешь, на всякий случай предупреждаю. Расскажешь кому-нибудь, клянусь богом, продам цыганам. Они хорошо платят, знаешь ли. Особенно за таких пухленьких девочек 4 месяцев от роду». Женщина предупрежденная, наполовину спасенная. Она довольно усмехнулась. Вставила ключ в замок зажигания и повернула его. Мотор громко затарахтел. Ладно. Самая прекрасная женщина, какую я когда-либо видела, понятно, не моя мама. И самый прекрасный мужчина, какого я когда-либо видела, не мой папа. Солнечный свет можно воспроизвести с помощью лампы, а моя няня только что округлила свою зарплату, предоставив меня в тайне от моих родителей для съемки рекламы печенья на солоде. Сейчас я родилась как бы в шутку для рекламы, но и в самом деле в любую минуту могла оказаться в цыганском таборе. А настоящее мое рождение, должно быть, оказалось столь незначительным событием, что я даже не заметила его. Только один вопрос. Если окажется вдруг, что идеальное круглое печенье не делает мир лучше, хватит ли у меня когда-нибудь мужества закрыть на это глаза? У младенца, которому всего несколько месяцев, памяти еще нет. Поэтому мне не понадобилось никакого мужества. Глаза свои я закрыла, и очень даже спокойно. Закрыла и все тут. По той простой причине, что веки мои тяжелели всякий раз, когда им хотелось опуститься. И я продолжала существовать чисто физически, оберегая первозданную чистоту своего сознания. Или, во всяком случае, я думаю, что так происходило, потому что память явилась подарком, который я получила гораздо позже. В день, когда мне исполнилось 6 лет. Когда я сказала бабушке, что пластинку с записью «Мадам Баттерфляй» она дарила мне и в прошлом году. Память оказалась первым мыслительным движением, которое запустило в работу мои умственные способности. Или, по крайней мере, открыло мне их существование. В тот день, когда мне исполнилось 6 лет, я обнаружила, что являю собой еще и нечто абстрактное. и нет нужды пояснять, сколь сильно взволновало меня это открытие. Точно так же, как волновали и все прочие открытия, только потому что всякий раз оказывались для меня совершенно новыми. И если я никогда не делала большого различия между чудесами и бедствиями, то действительно лишь благодаря моей склонности радоваться всему новому, любым неожиданным поворотам событий, каковы бы они ни были. В этом у меня определенно оказался настоящий талант. Одно уточнение. В тот день, когда мне исполнилось 6 лет, я впервые в жизни, благодаря записи мадам Баттерфляй, превратилась в человека и перестала быть просто живым существом. У меня появилось первое точное воспоминание, ясное и весьма четкое, связанное с конкретным временем, местом события и действующими лицами. Не смутный отзвук какого-то происшествия в прошлом, а поистине хирургическая память. Короче, определенные движения мысли, не тела. Если б я могла выбирать, то мне хотелось бы, чтобы мое первое движение мысли обернулось какой-нибудь более необычной способностью памяти. Не знаю, философским ли созерцанием, математическим анализом, экономической статистикой. Я любила придумывать себе прошлую жизнь и представлять ее невероятно далекой от реальности. Это стало моим любимым занятием. Оно нравилось мне больше, чем подслушивать из соседней комнаты разговоры взрослых и придумывать персонажей или подсматривать из-за стекла и гадать потом, о чем говорят люди. Точно так же я с удовольствием воображала свое прошлое. Не сочиняла его, что называется, с чистого листа. Это было бы неинтересно, а придумывала причины реальных событий. Да, именно память научила меня логически мыслить. После того, как все это время я тренировала память тела, иначе и быть не могло. В течение 6 лет я, конечно же, не пребывала в полнейшем слепом и тихом апноэ с задержкой дыхания. Это благодаря способности моего тела запоминать, а не помнить то, что происходило чаще одного раза. Золотая рыбка тоже, если все время что-то повторяется, в конце концов перестает биться о стеклянную стену и учится огибать ее. Она делает это с помощью плавников, а не с помощью мозга, но делает. Так и я. Благодаря бесконечно повторяющимся опыту, какой приобретали мои руки, ступни, нос, ноги, глаза, уши, кожа, желудок, кишечник и мышцы, я научилась всему. Всему, что имелось в моем распоряжении, по крайней мере. То есть поняла, как общаться со своей семьей, при том, что в детский сад меня никогда не отдавали. И я в жизни не видела детской прогулочной коляски. У нас был такой огромный сад, что для прогулки незачем выходить за калитку. Достаточно лишь открыть дверь. Вот так я и узнала, что у меня есть сад, и в центре сада дом. Низкий и очень длинный, как бы придавленный к траве. Она росла такая высокая, что во время дождя для прогулки не нужен зонт. Можно просто пройти по каминному залу и по длинному застекленному коридору, за окнами которого тянулись кипарисы, и войти в мастерскую отца, если он слышал, что ты стучишься к нему. Или же, пройдя по всему дому в обратном направлении, вернуться в гостиную и отправиться по другому, такому же застекленному коридору, за окнами которого раскинулись клумбы с тюльпанами, и войти в мастерскую матери, если она хотела тебе открыть. Можно сделать и третью попытку. Вернувшись в гостиную, выйти оттуда на центральную лестницу, подняться на 2-й этаж и зайти в комнату Либера и Фурио, если они не лупили друг друга. Однако такое происходило там почти постоянно. Поэтому не оставалось ничего другого, как погулять где-нибудь еще, заглянув сначала в холодильник. Так, по крайней мере, ты уже оказывался на кухне. А там, открыв деревянную двустворчатую дверь, Можно подняться по черной лестнице в красную кирпичную башенку, которая когда-то служила печью для обжига, и заглянуть в комнаты Марии, если она бывала настолько приветлива, что приглашала тебя войти. Но еще раньше я узнала, что в доме живет очень энергичный и нервный мужчина с очень большими и сильными руками, длинными гладкими волосами, собранными в хвост на затылке и прозрачной кожей. Худенькая, исполненная изящества женщина, с такими черными глазами, что казались пробуравленными, совсем как у меня. Двойной мальчик, светловолосая, крепкого сложения женщина в белоснежном переднике и с суровым лицом. А за порогом сидит всегда старающийся прошмыгнуть в дом рыжий, то есть цвета помадки, боксер. Человека с несоразмерно большими и сильными руками звали Тит, это мой отец. Женщину, исполненную изящества, звали Виолетта, это моя мама. Двойного мальчика звали Либера и Фурио, это мои братья. Женщина в белоснежном переднике Мария, это наша домработница. Боксера звали Ват, это наша собака. Я могла называть по имени всех, кроме Тита и Виолетты. Ну, а Леда — это стало быть я. Мария ходила за покупками, готовила еду, накрывала на стол, убирала посуду, подметала пол, мыла окна, стирала, развешивала и гладила белье. Если говорила что-нибудь, то нередко в рифму. Либера и Фурио посещали лицей и спортзал, а когда возвращались домой, дрались. Мой папа был скульптором и очень известным. Он создавал по огромной скульптуре каждые 3 или 4 месяца и продавал по 1 в год. Мама делала то же самое, только наоборот. Она создавала 10 скульптур в день, совсем крохотных, и продавала по 1 сотню в месяц. Точно такие же, какие делал отец, только мельче и дешевле. Он производил адский грохот. Она лишь слегка постукивала. Благодаря папе мы время от времени становились очень богатыми, а благодаря маме оставались богатыми всегда. 3 раза в неделю в наш дом приходил садовник. Его звали сеньор Пауло, и он почти весь день проводил в оранжерее. Он специально построил ее, чтобы держать их там, своих маленьких чудовищ. Оранжерея — место жаркое и ужасное. Когда я играла в какую-нибудь страшную игру, то заходила туда. Оранжерею разделял проход, по обе стороны которого размещались чудища с длинными, словно змеи, шипящими и шуршащими названиями. Мне хотелось пройти по этому проходу до самого конца и вернуться, не зажмурившись при этом от страха и не пустившись бежать. Если это не удавалось, я проигрывала. Что именно я теряла, не знаю, но что-то очень-очень важное. Цветы, скрытые в оранжерее, отличались невероятными красками и какой-то шизофренической несоразмерностью. Но самое главное, больше таких цветов не было нигде. Это сеньор Пауло взращивал их и заставлял расти по своему собственному желанию. Крикливые цветы с высунутыми наружу языками и когтистыми листьями, с оранжевыми шипами и вздутыми, похожими на гниющие бананы, пестиками, с грубыми тычинками и грозными рыльцами. Какие-то чудовища в горшках, которые, если не постережешься, проглотят тебя своим влажным, всегда нагло распахнутым ртом. Исцарапают острыми шипами, ударят по голове своими крупными соцветиями. Сеньор Пауло был громадным, щетинистым чудовищем. Если он заставал меня в теплице, то раскрывал свои огромные волосатые руки и двигался мне навстречу со словами «Сейчас съем!». Он отвечал за все растения и цветы в доме, кроме тюльпанов вокруг розового домика, стоявшего в глубине сада под ивами. Ими занималась только мама.